Впрочем, все это, по-видимому, к моей задаче отношения не имеет. Еще я заметил, что не хватает трех пронумерованных страниц после первого отчета о Балкина, двух страниц после второго его отчета и двух страниц после последнего письма о Балкина Комову. Я решил не придавать этому значения.